Притча в тему. Приходит ученик к учителю и говорит: «Учитель, я устал. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения, и у меня нет больше сил. Что мне делать?» Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли. «Что изменилось?» — спросил он ученика. «Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде», — ответил ученик. «Нет, не только. Это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри. Твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились. Они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка. Так и люди. Сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут». «А кофе?» — спросил ученик. «О, это самое интересное. Кофе растворился в новой среде и изменил ее. Превратил кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации. Благодаря медитации мы с вами превращаемся именно в таких людей. Людей, которые не борются больше ни с чем, которые пребывают в полном принятии и любви к миру. Мы наполнены огромной силой и радостью. Ты получаешь лишь те плоды, семена которых ты сеешь. Сей любовь. Помните об этом правиле и идите смело по жизни. Вам всегда будут сопутствовать удача и успех, ведь вы идете путем сердца, и каждая минута на этом пути приносит вам радость». История моего приятеля, который по жизни попадал в вечные передряги, притягивал их себе все больше и больше. Если какая-то драка, то именно он из всей компании мог загреметь в больницу. Вечные проблемы с деньгами и прочие неприятности. И самое главное, у него никак не клеилось с девушками. Он постепенно начал замыкаться в себе и пить спиртное. Я, видя такую ситуацию, предложил ему каждый день делать медитацию «Источник света». Уже через месяц этого парня было не узнать. Он свел, как майская роза, благоухая на всю улицу. Он сменил работу и, наконец-то, влюбился. У них скоро родится ребенок. Вот так бывает. Мечты сбываются. Главное — не отчаиваться и верить, что все получится. Ведь получится. Медитация «Источник света». Садимся удобно. Руки на коленях, ладонями вверх, глаза закрыты. Делаем глубокий вдох и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох и на выдохе полностью расслабляемся. Делаем третий глубокий вдох и на выдохе обнаруживаем внутри себя светящуюся трубку, которая пронизывает наше тело, уходя за его пределы высоко вверх и глубоко вниз. Мы делаем вдох и на выдохе плавно расширяем трубку внутри себя. Делаем еще вдох и на выдохе еще расширяем трубку внутри себя. И так расширяем ее, пока она не станет чуть шире нашего тела. И отныне вы перестаете чувствовать свое тело. Вы ощущаете себя огромной трубкой света. Свет очень яркий и мощный. Мы представляем, что все негативное с нас смывается. Все негативные программы, все болезни. Для тех, кто верит в порчу, и она уходит. Мы становимся просто трубкой света, радости и любви в этот мир. Вы чувствуете, что любовь и ощущение счастья текут сквозь вас. Вы чувствуете себя изобилием и всем самым хорошим, что есть в этом мире. Просто прислушайтесь к этим ощущениям. Погрузитесь в них и растворитесь. Станьте этими ощущениями. Будьте эйфорией и радостью. И когда вы полностью погрузились в состояние кайфа и гармонии, можете сделать глубокий вдох и вернуть трубку в прежнее положение в теле. Теперь откройте глаза и посмотрите на мир уже из этого состояния. Смотрите на мир, будучи обновленными, и воспринимайте его, исходя из радости, здесь и сейчас. Кайф? Я уверен, что вам сейчас очень хорошо. И меня это безумно радует. Надеюсь, эта медитация поможет и вам стать более успешными, и вашу жизнь наполнит любовью и радостью. Надеюсь, что она поможет гармонизировать ваши отношения с близкими, ведь это так важно, чтобы окружающие вас близкие люди радовались вместе с вами, чтобы у вас с ними были доверительные отношения, полные любви и радости. Следующие строки подскажут вам, как достичь хороших отношений. Они помогут вам наладить их, дадут возможность выработать новую стратегию на жизнь, стать более восприимчивыми к чувствам других и просто жить в радости. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть, основываясь на мнении общества. Будьте сами собой. И возможно, что для многих кажется минусами, для человека по душе окажется огромным плюсом. Любые отношения, как карточный домик, стоит громко крикнуть, хлопнуть дверью или ударить по столу, как домик рухнет. Ошибка большинства, что они пытаются выстроить домик с того места, где разрушили, не понимая, что крепкий дом начинается с фундамента. Нужно откинуть все обиды из прошлого и построить новые отношения с этим человеком, начиная с фундамента. Каждый человек как бездонный океан. К сожалению, чаще всего мы любуемся только его волнами, не обращая внимания на безграничную глубину. Неважно, какой человек был вчера, сколько у него было грехов до этого момента, важно, какой он здесь и сейчас. Любите его и принимайте таким, какой он есть сейчас. В этом великая сила взаимопонимания. Если ты каждого человека видишь как радугу, рядом с тобой они начнут сиять всеми цветами. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается, задавите его своим позитивом. Запутались в отношениях? Лучший способ — выйти из них и посмотреть со стороны. Если поймете, что хватит, вопрос решен. Если любите, то, войдя снова внутрь, привнесите ту любовь, которую увидите к человеку со стороны, и тоже решите вопрос. Путь состоит в том, чтобы самому быть счастливым и быть отличным примером для других. Эти простые советы помогут вам в любой момент наладить отношения со своими близкими или с коллегами, или в любом другом общении. Медитация дает возможность не реагировать привычным образом. Она дает возможность именно осознавать свои действия и поступки, а это самый важный ключ в отношениях. Так что прежде всего развиваем безусловную любовь к себе. Именно это важно в первую очередь, так как себя мы часто не любим и не принимаем такими, как есть. Ругаем себя за неудачи, вступаем во внутренний конфликт с самим собой. Этого нельзя допускать, иначе не будет внутренней целостности, а значит и гармонии. Медитация дает возможность быть целым. Не быть чьей-то половинкой, а именно быть целым. Это очень важно. Тогда ты становишься самодостаточным, становишься хозяином своей жизни. Тогда эмоции не рвут тебя на части, а позволяют прокайфовать каждый момент времени. Ты управляешь своей жизнью, и это очень ценно, а не она тобой. В отношениях важно давать дышать друг другу. Свобода — вот что необходимо. Без нее отношения похожи на тюрьму, в которую люди сами себя заточают, а потом удивляются, почему любовь полна страданий. Страдания формируются от непринятия ситуаций. Если ты принимаешь как данность ситуацию, то ты с ней уже не борешься. Она не вызывает у тебя никаких эмоций, но если ты с чем-то не согласен, то ты страдаешь, тебя изнутри разрывает. Конечно, в отношениях этот внутренний конфликт перейдет во внешний. Перестань конфликтовать. Начни жить в принятии и мире с самим собой и окружающим тебя пространством. И тогда ты увидишь, что любые твои отношения, будь то на работе или в семье, будут наполнены любовью. Люди в твоем присутствии будут открываться и доверяться тебе, а значит, у вас будет единение на уровне души, что очень важно. Притча в тему. Выключатель был маленький-маленький, к тому же черный и, как говорили, плоский. Лампочка была большая-большая и яркая, одетая в необыкновенно прекрасную модную люстру. Так что нет ничего удивительного, выключатель, в нее влюбился. Ему очень нравилось, что лампочка то вспыхивала, и тогда казалась веселой и беззаботной, то гасла, и тогда представлялась задумчивой и нежной. К тому же у нее были такие прекрасные формы, а эта широкополая люстра, с ума сойти. В общем, выключатель очень страдал. Лампа висела в центре комнаты, а выключатель торчал в углу, откуда мог только вздыхать. Она кокетливо подмигивала, но быть вместе они никак не могли. Никогда. Оконное стекло было никакое, его даже никто не замечал. Смотрели, казалось бы, на него, а говорили что-нибудь вроде «Какая сегодня хорошая погода?» или «Посмотри, какой на улице смешной щенок». А про оконное стекло никто никогда не говорил ничего хорошего. Разве ругали иногда? Стекло, говорили, опять грязное. Было отчего разозлиться и обидеться. К тому же оконное стекло считалось далеким родственником лампочки, и судьба лампочки всегда казалась ему более светлой. И вот однажды оконное стекло сказало: «Послушай, друг выключатель». Выключатель и оконное стекло никогда не дружили, но когда говорят что-нибудь неприятное, часто лгут. «Послушай, друг выключатель», — повторило оконное стекло для пущей убедительности, «ты хоть знаешь, по кому вздыхаешь, наивный? Ты хоть знаешь, что лампочка без тебя жить не может?» Выключатель очень обрадовался и испугался. Так всегда бывает, когда дело касается любви. «Ты же ее король, ее начальник, ее предводитель». Оконное стекло даже задрожало от волнения. Когда хочешь сделать гадость, тоже волнуешься. «Если ты захочешь, она будет светиться. Не захочешь — погаснет. Было бы твое желание, и она будет мигать каждую секунду или не гореть вовсе. Что ты страдаешь? Она твоя слуга, подчиненная рабыня, а ты по ней вздыхаешь, дурачок». От удивления выключатель ушел в себя, выключился, и тотчас погасла лампочка. «Что ты мне сказал? Как ты можешь так называть ее?» Вышел из себя выключатель, и лампочка включилась. «Ну, убедился?» — радостно задребезжало оконное стекло. «Это правда. Ты так зависишь от меня?» — спросил выключатель лампочку, потому что влюбленные верят только друг другу. «Правда», — вздохнула лампочка и будто потускнела. «Теперь ты можешь делать со мной что хочешь. Теперь ты понял, как я завишу от тебя, и любовь превратится в рабство». «Вот так-то! А то вздыхают тут, спать не дают!» — очень противно дзынькнуло оконное стекло. «О чем ты?» — улыбнулся выключатель. «Значит, на самом деле мы недалеки друг от друга, и это все обман. Значит, мы связаны. Значит, самой судьбой уготовано нам быть вместе. Теперь мы будем жить с тобой очень счастливо. Когда ты захочешь, только скажи мне. И вспыхнешь ярким светом. Устанешь, будешь отдыхать. Я стану защитником твоего света и сторожем». «Да вот дурак!» — выругалось оконное стекло. Так часто бывает, когда нечего сказать, начинают ругаться. На этом можно было бы поставить точку, но если уж быть правдивым до конца, надо добавить. Лампочка эта никогда не перегорала. Все вокруг удивлялись, как неправдоподобно долго горит эта лампочка. Все вокруг, наверное, просто не знали. Эту лампочку любят. Настоящая любовь не сковывает и не заточает в клетку. Она, наоборот, развязывает руки, превращая их в крылья. И тебе хочется летать. Настоящая любовь о единстве друг с другом даже на большом расстоянии. Она о постоянных чудесах, которые протекают между двумя. Это блаженство радости и свободы. Пик наслаждения и счастья. Просто быть здесь и сейчас и чувствовать, что ты не одинок. Ты един с целым миром вокруг. Медитация, самое главное, дает возможность быть самим собой, осознать, кто ты есть внутри на самом деле. А в этом огромная сила и мощь. Очень много нашей энергии уходит на поддержание ложных мнений о себе, навязанных кем-то. Важно осознать это и убрать. Самое главное — все это делать именно с любовью. Необходимо понять, что медитация — это не самоцель. Она бессмысленна сама по себе, это лишь дорога, ведущая нас к цели. А цель — быть постоянно в состоянии благости, любви, открытости, в состоянии удовлетворенности. Буддисты называют это просветлением, когда ты навсегда перестаешь страдать. Ты просто счастлив каждую минуту от того, что просто живешь. Просто так. Не потому, что какие-то факторы послужили твоему счастью, а потому что ты просто счастлив. Это нелегко понять умом, но сердце точно знает, что это возможно. Когда мы были маленькими, у нас это точно получалось. Значит, получится и сейчас, нужно только захотеть и приложить к этому усилия. Медитация приводит нас в удивительный мир сердца, где все возможно. И когда ты укоренишься в этих ощущениях, тебе ничего особенного не нужно будет делать для того, чтобы войти в медитативное состояние. Она будет частью твоей жизни. Вся жизнь ею пропитается. Ты будешь делать то же самое, что делал и всегда, но все при этом уже будет наполнено священностью и блаженством. Мести пол или мыть посуду, готовить пищу, ходить на работу — все медитация. Со временем ты перестанешь воспринимать медитацию как нечто особенное. Это состояние станет просто твоим естеством. Будет очень явное ощущение, будто ты вернулся домой. Это потрясающе. Очень классно чувствовать себя везде дома. Притча в тему. Плод. Однажды Будда сказал своим ученикам: «Представьте себе человека, отправившегося в дальний путь и остановленного широким потоком воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасности и угрожала гибелью. Дальняя была прочна и свободна от опасности. Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста, перекинутого на противоположный берег. Человек решил: истинно стремителен и широк поток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег. Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев и построю из них плот, то, поддерживаемый таким плотом и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безопасности на противоположный берег». Путник построил плот, спустил его на воду и, работая ногами и руками, безопасно добрался до противоположного берега. Достигнув противоположного берега, он подумал: «Истина, большую службу сослужил мне плот, ибо с его помощью я безопасно перебрался на этот берег. Взвалю-ка я плот себе на плечи и продолжу путь». Сделав так, правильно ли поступит человек со своим плотом? Как думаете вы, ученики мои? В чем же будет правильное отношение к этому плоту? Истинно человек должен сказать себе: «Плот принес мне большую пользу, ибо, поддерживаемый им, работая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега. Но я оставлю его на берегу и продолжу свой путь». Истинно в этом случае человек поступил бы правильно по отношению к своему плоту. Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам мое учение. Именно как средство к освобождению и достижению, но не как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию учения с плотом. Учение должно быть оставлено вами, когда вы переберетесь на берег нирваны. Любовь просто становится в определенный момент для вас всем сущим, и тогда уже нет смысла что-то делать, чтобы ее создать, ведь она и так повсюду. Просто закройте свои глаза и представьте, как классно жить и каждую секунду своей жизни радоваться всему, что есть. Ничего не отталкивать и ничего не приближать. Просто радоваться. Вот истинное счастье. Но перед этим многое еще предстоит выкинуть из своей головы и жизни, от многого отказаться и много что трансформировать в свет и любовь. Еще случай жизни моей знакомой, у которой были проблемы с легкими. У нее был жуткий кашель с обильно выходящей мокротой. Она очень страдала от этого. А все, что связано с легкими, это всегда подавленные негативные эмоции. Я предложил девушке начать медитировать и отследить, в какой момент это у нее началось, после какого нервного срыва. Она в одной из медитаций осознала это и явно увидела, что является причиной. Дело было за малым — отпустить и простить прошлое. Отпустить обиды на человека и на ситуацию. Затем я предложил еще 7 дней в медитации представлять, как вдыхаешь чистый ясный свет, а из легких выдыхаешь всю грязь и мокроту. На третий день ей стало гораздо легче, а через неделю она и вовсе поправилась. Наши внутренние резервы безграничны и не изучены совсем. Я предлагаю вам постоянно экспериментировать с медитациями. Пробуйте и ошибайтесь, снова пробуйте. Только опытным путем вы поймете, что именно для вас хорошо, какие практики подходят именно вам. Всю священность медитации познайте на себе. Она поможет вам исцелиться и преобразиться, только практикуйте. Впустите ее как верного друга в свою жизнь. Пусть она всегда и везде вас сопровождает, в самолетах и поездах, на учебе и на отдыхе. Это отличное времяпрепровождение. Лично я медитирую, когда готовлю, перед сном, когда смотрю фильмы или занимаюсь любовью. Все становится медитацией. Кстати, о занятии любовью. Помните, я говорил, что медитация обостряет чувствительность? Всю чувствительность. Так что используйте ее везде и всюду. Но самое главное, не превращайте ее в привычку. Делайте искренне от всего сердца. Вообще возьмите за правило делать все в своей жизни искренне и от всего сердца, с любовью, полностью отдаваясь своему делу. Потрясающе, когда ты погружен в это, когда тебя твоя душа ведет по невиданным краям через любовь и радость, когда ты забываешь, что ты мужчина или женщина и живешь именно как душа. Это потрясающе — сливаться в танце душ, а не тел. Перестаньте придавать излишнее значение куску мяса, которое намотано на душу. Живите сердцем. Танцуйте и радуйтесь. Даже если вам далеко за 80 лет, тем более пошлите все проблемы к черту и танцуйте. Ведь что вам еще делать? Радуйтесь. Проживите последние годы, как никогда до этого. Медитация даст вам возможность красиво прожить эти годы. Наслаждайтесь едой. Жуйте медленнее, вкушая всю гамму вкусов еды. Не делайте это привычным образом, а сделайте из этого медитацию. Вы, наконец, почувствуете ее вкус, и вам не нужно будет переедать, чтобы почувствовать насыщение. Ведь вы насытитесь всеми оттенками пищи в священной медитации. Вообще, медитируя перед едой, вы благословляете ее и сонастраиваете с божественным. Пища становится более качественной. К сожалению, многие, когда готовят, делают это в раздраженном или гневном состоянии. А ведь вся еда пропитывается эмоциями того, кто к ней прикасается. Поэтому все, что приготовлено в таком состоянии, потом невозможно есть. Твой организм просто не принимает эту пищу. Тебе становится нехорошо, и ты пытаешься заглушить неприятные ощущения все большим и большим объемом пищи, что приводит, в свою очередь, к ожирению. Попробуй приготовить ужин с любовью, с медитацией, и ты увидишь, твой партнер все больше и больше будет в тебя влюбляться, сам не понимая, что с ним происходит. Но самое главное, твоя любовь должна быть искренней. Именно искренность помогает фонтану любви, бьющему из тебя, наполнять сердца вокруг. И возле тебя всегда будет много людей, ведь всем так хочется любви и нежности, а ты ее излучаешь. Это так здорово. Вообще, когда ты научишься большую часть времени пребывать в состоянии любви, ты увидишь, что превращаешься в огромный магнит для всего чудесного в этом мире. Любые дела в этом состоянии сами собой складываются наилучшим образом, ведь сам Бог через тебя делает их. Люди, не понимая почему, сами будут как пчелы на мед слетаться к тебе и просто кружиться вокруг. Ты всегда будешь в центре внимания. Если у тебя были проблемы до этого с противоположным полом, просто войди в состояние любви, и ты увидишь, как на тебя начнут обращать внимание. Главное — отбрось стеснение, не бойся флиртовать и заигрывать, ведь это чудесно — проявлять любовь во всем ее многообразии. Будь свободным, как птица, и пусть ветер подхватит твои крылья и унесет от забот к счастью. Позволь любви ворваться в твою жизнь, и ты увидишь, что до этого без любви ты и не жил, ты просто существовал. И от скуки у тебя возникали вопросы «Кто я? Для чего здесь?» А тут все вопросы отпадут, ведь самый лучший ответ на них — состояние любви. Радуйся солнцу, траве, листьям, опавшим с деревьев, первому, второму и третьему снегу. Радуйся всему, что тебя окружает. Реши, что твоя жизнь сегодня. Именно все то, что тебя окружает сейчас — самое важное, что есть. И наслаждайся этим моментом. Глубоко, всем своим существом наслаждайся. И тогда, когда придет время уйти из этого мира, ты уйдешь без сожалений, потому что прожил настоящую, полную удовольствия жизнь. Радость и любовь приходят постоянно лишь к тем людям, в чьих сердцах нет апатии, гнева и грусти. Так что открываем свои сердца, делаем их чистыми, и наслаждаемся жизнью с радостью и любовью. Так что выкидываем лишний мусор из головы и из жизни. Если давно разлюбили работу или вообще никогда не любили, уйдите, не мучайте себя. Найдите дело по сердцу, и вы увидите, как жизнь меняется сама собой, как серые будни превращаются в радужные выходные на работе. Вы будете на работу ходить не работать, а отдыхать в творческом порыве. Вообще в состоянии творчества и любви не знаешь усталости. Оно дает много сил и энергии просто изнутри. Ты будто находишься в потоке, который тебя постоянно обновляет. Самые известные музыканты, художники, поэты и другие творческие люди без медитации вообще не обходятся. Они сами того, может, и не понимая, занимаясь любимым делом, входят в измененное состояние сознания, и там им музыка сама течет в уши. Рисуешь, как будто за руку держит сам Бог. Танцуешь, а через твой танец выплескивается танец сотни ангелов. Все они были помешаны на любви к жизни, к своему делу. Может, в этом и есть секрет их успеха? Именно. Воспользуйтесь секретом миллионов самых талантливых людей на Земле. Медитируйте, входите в состояние любви. И пусть вас больше ничего не тревожит. Ваша любовь сама за вас все сделает. Самое главное, что вам нужно сделать, научиться вновь легко входить в это состояние. У меня много знакомых, которые после медитации вдруг открыли в себе дар к рисованию, пишут книги, сочиняют музыку и стихи. И это ли не чудо? Просто вскройте тот кокон, в котором так долго жили. Дайте возможность вашему потенциалу разыграться и начать блистать. Не бойтесь оценок общества. Люди всегда могут быть чем-то недовольны, но лишь потому, что сами боятся. А вы не бойтесь. Смело шагайте по пути сердца. Выкиньте все лишнее, в том числе и старые ненужные отношения, за которые держитесь не из любви, а именно из страха, что не найдете лучше, или из-за привычки, из-за детей, которые должны якобы вырасти сначала. Хватит всей этой ерундой пичкать голову. Откройте сердце. Дети должны прежде всего расти в любви. Они должны радоваться, что у папы и у мамы все чудесно, что они счастливы, хоть и порознь. Любовь — вот что должен видеть ребенок, а не ссоры и тихую ненависть друг друга. Отдайтесь моменту любви. Пусть она станет вашим союзником на всю жизнь. Пусть она перетекает из одного в другое и окружает вас повсюду. Не бойтесь отпустить то, что давно прогнило. Дайте этому удобрить ваши следующие отношения в любви. Не бойтесь, что вы останетесь в одиночестве. Вы найдете еще лучше. Начните ценить себя. Сколько бы вам ни было лет, это всего лишь штамп в паспорте. Даже в 70 лет можно влюбиться и жить долго и счастливо. А можно и в 40 считать себя дряхлой и никому не нужной. Все в ваших руках. Меня вообще очень огорчает, когда женщины говорят: «Мне уже целых 50 лет». Это всего 50. Ты только начинаешь жить. Тебе еще минимум лет 20-30, а то и больше предстоит прожить. Так живи. Хватит ныть и жаловаться на свою беспомощность. Входи в состояние любви, начни правильно питаться и спортом заниматься. Там, в спортзале, и встретишь свою любовь. Кстати, когда мы дойдем до следующей главы, я расскажу, как привлечь в свою жизнь человека по сердцу. Возьми себя в руки, у тебя все получится. Любовь даст тебе силы, и ты будешь светиться изнутри. И на этот свет, как мотыльки, начнут слетаться мужчины или женщины, смотря, в ком вы нуждаетесь. Я вообще долго с этим экспериментировал, еще до того, как стал известным. Я мог зайти в клуб в спортивных штанах и какой-нибудь невзрачной кофте, входил в состояние любви, и опа-на! Девушки сами начинали уделять знаки внимания, хотя рядом ходили расфуфыренные парни. Мы смотрим не на оболочку, мы чувствуем, что за ней внутри. Если твое сердце горит жарким пламенем, то миллионы свечей захотят зажечься от этого огня. Так что не бойтесь, экспериментируйте, ведь это так здорово познавать все на своем опыте. Я вообще никогда не верю на слово. Всегда нужно проверять на своем опыте. Не верьте мне, просто попробуйте и убедитесь, что это все реально и возможно. Убедитесь, что вы можете жить в постоянном состоянии счастья. И для этого не надо что-то усердно рыть и искать, просто сделайте, и у вас обязательно получится. Что касается медитации, то у нее есть еще одна грань. Это удивительный момент, здесь и сейчас, о котором мы так давно забыли, к сожалению. Но именно он делает нас счастливым, Именно он открывает двери в миры радости. Он дает возможность выбрать свое будущее в любой момент. Дети знают об этом моменте не понаслышке. Они никогда не откладывают что-то на потом. «Хочу здесь и сейчас». И все, не переубедишь. Они знают простую тайну. Будущего не существует. Поэтому зачем что-то откладывать на потом? Они живут полной жизнью здесь и сейчас, и они, безусловно, счастливы, где бы ни находились. Я помню, как, сидя в луже, получал от этого нереальный кайф. Просто копался в ней, строил какие-то там грязевые замки, и мне явно не хотелось оттуда вылезать. У меня не возникало мысли, зачем и для чего. Просто так. Просто так. Это как раз язык нашей души. Счастлив здесь и сейчас не потому, что вкусная конфетка или драгоценность какая-то, а просто так. Это позже нас уже научили, что хорошо и что плохо, что приносит нам удовольствие, что нет. Кого любить можно, а к кому и на милю не подходи. Именно поэтому мы сейчас все живем с набором «хочу» и «не хочу», «люблю» и «не люблю». Но если начинаешь медитировать и все это осознавать, то безусловная любовь дает ощущение, как в детстве, безусловного счастья, не зависящего ни от чего внешнего. И это чудо. Когда я, уже будучи взрослым, вновь ощутил это после одной долгой медитации, то целых 2 недели пребывал в состоянии эйфории и любви. Я был постоянно в гармонии. Ничто внешнее не могло меня вывести из равновесия. Это потрясающе. Потом социум меня засосал, но самое главное, я вспомнил это чувство и понял, что это возможно. Медитация дает глубокое ощущение спокойствия и вместе с ним радости. Медитируйте, и вы вспомните это потрясающее чувство, которое вскоре будет сопровождать вас постоянно. Забудьте о проблемах, их нет. Все игра разума. Перестаньте играть в эти игры самим собой. Просто живите и радуйтесь. У вас всего достаточно для того, чтобы быть счастливыми. Живите каждый день как последний и радуйтесь. Для того, чтобы начать жить счастливо, нужно принять свое прошлое таким, какое оно есть, без оценки. Оно не хорошее, не плохое, не должно вам никакой кармы или бумеранга. Здесь и сейчас вы наполнены жизнью и любовью ко всему сущему, и именно эта любовь и момент настоящего сами по себе, если, конечно, вы все же не оцениваете, исцеляют все прошлое. И здесь и сейчас вы начинаете выбирать, куда дальше вам следовать и что делать. Здесь и сейчас вы создаете свою будущую реальность. Многие могут возразить и сказать, что прошлое влияет на будущее так или иначе. Не соглашусь. Прошлое влияет лишь на настоящее, а вот настоящее уже на будущее. К сожалению, очень многие тянут свое прошлое в настоящее, а потом еще и в будущее, и из этого образуется так называемая карма. Так и бегают по кругу. Ситуации из прошлого начинают в той или иной форме повторяться в дальнейшем. И это замкнутый круг. Я предлагаю здесь и сейчас остановиться, выдохнуть, войти в состояние любви и гармонии со всем миром и осознанно, без страхов и сомнений, пойти уже в ту сторону, в которую хочется. Вообще в жизни людей апатия, лень, сомнения, страхи есть лишь тогда, когда им скучно. А скучно им тогда, когда в их жизни нет любви и радости. Как только появляются эти наши спутники по жизни, так и шагать мы начинаем быстрее и веселей. Цени каждый момент своей драгоценной жизни, и у тебя не останется времени на страх и неуверенность. К сожалению, моя жизнь не сразу меня привела к этим знаниям. Много мне пришлось пострадать перед этим. Такое ощущение начало складываться, будто мне нравится страдать, поэтому постоянно создаю себе такие ситуации из прошлого. Вскоре начал замечать, что ситуации повторяются один в один. Понял, что мое прошлое не дает мне покоя. Тяжело было от него отказаться, мысли постоянно скакали то здесь, то там. Но именно медитация и решительное желание быть счастливым помогли мне отказаться от прошлого, перестать на нем циклиться и просто принять его как факт здесь и сейчас. Я начал постоянно следить за своими мыслями. Если они были где-то в прошлом или будущем, я их возвращал обратно в реальность, здесь и сейчас. Ни моего прошлого, ни моего будущего не существует. Есть некие воспоминания о прошлом и есть некие предположения о будущем, но к реальности, к единственно важному моменту здесь и сейчас, они никак не относятся. Поэтому как только я ловил себя на мысли, что летаю в облаках, тут же центрировал себя, прислушиваясь к ощущениям в теле или к окружающей обстановке. Иногда кусал себя, потому что резкая боль тоже возвращает в момент здесь и сейчас. Вскоре проблемы сами собой начали отдаляться. Медитации и центрирование в реальности настоящего момента дали нужный результат, настроение само собой стало лучше, и я вновь стал улыбчивым парнем. Так что пробуйте, отслеживайте, здесь ли вы на самом деле. Наблюдайте за собой как бы со стороны. Ты здесь и сейчас живешь полной жизнью? Или в пережитках прошлого копаешься, как в мусорной яме, думая, что, может, клад найдешь? Не найдешь. Клад только здесь и сейчас. Усвой это. Если хочешь жить полной жизнью, живи прямо сейчас. Прямо сейчас позвони родным и близким или подойди и обними их. От всего сердца прижмись к ним и без стеснений расскажи о своих чувствах. Это очень сближает. Когда ты ценишь все, что есть прямо сейчас, все, что тебя окружает, тогда ты избавляешься в первую очередь от неврозов по поводу того, что тебе чего-то не хватает для полного ощущения радости. Ты просто блажен здесь и сейчас. Ты просто формируешь всю будущую реальность уже не из прошлого, как раньше. Ты теперь формируешь ее из священного момента здесь и сейчас с любовью. И твоя жизнь в будущем обязательно преобразуется в лучшую сторону. Чтобы научиться чувствовать момент настоящего, его ценность и уникальность, предлагаю вам регулярно практиковать медитацию «Вибрации настоящего». Медитация «Вибрации настоящего». Практика делается стоя. Глаза закрыты, руки опущены вдоль тела. Делаем глубокий вдох, и на выдохе выдыхаем все свои мысли. Делаем второй глубокий вдох, и на выдохе полностью расслабляем все свое тело. Внутренним вниманием просматриваем свое тело, и если есть где-то зажимы, расслабляем их. Делаем третий вдох, и медленно начинаем чувствовать покалывание в ладонях. Делаем следующий вдох, и усиливаем покалывание в ладонях. Стараемся добиться ощущения легкого тока, вибраций в руках. Мы ни о чем не думаем. Мы только чувствуем момент здесь и сейчас и эти вибрации, покалывания в руках. Когда вибрации станут очень сильными, на вдохе начинаем очень-очень медленно поднимать руки в стороны и чувствовать при этом, как вибрации и покалывания пронизывают все наше тело. Очень-очень медленно поднимаем руки, пока они не станут параллельно полу. В таком положении оставайтесь несколько минут, просто вдыхая и выдыхая, усиливая вибрации по телу. Затем медленно, очень медленно начинаем их опускать, наблюдая за ощущениями в теле, за тем, как вибрации нарастают. Поднимать и опускать руки можно столько раз, сколько вибрации приносят радость. Главное в этот момент переключить фокус внимания с работы своего ума на чувствование момента здесь и сейчас. Вот такая классная техника легко и быстро поможет вам обрести крепкий стержень внутри. Поможет эта практика просто наслаждаться каждым моментом в жизни, переключаться от грустных мыслей к радостным чувствам. Вообще очень важное качество — быть открытым миру в моменте здесь и сейчас, и тогда все самое ценное в нем вы получите в полном объеме. Обычно наша голова настолько озадачена миллионами мыслей, что мы не видим ничего вокруг, не слышим и тем более не ощущаем. Все как в тумане. Забываешь, живешь ли ты или тебе это снится. Я думаю, очень многие встречались с таким ощущением в жизни. Не самое приятное. И тогда придумываем себе неприятные ситуации, боль, чтобы хоть как-то взбодрить себя и вытащить из этого болота. Оглянитесь вокруг. Как важно ценить все то, что вы имеете. Как важно проснуться с утра и первым делом, не начав думать о работе, сказать любимому человеку в глаза, как сильно ты его любишь, и пожелать доброго утра. Как важно обнять отца и мать и просто молча передать всю свою любовь и поддержку. Как важно улыбнуться прохожему, его проблемы улетучатся, и жизнь сама собой изменится. Как важно взять дочку на руки и сказку рассказать не про бабку-ёжку, а про доброго волшебника. Как многое важно в нашем мире. Оглянитесь вокруг. Как важно ценить все то, что вы имеете. Но, к сожалению, многие и не живут. Вернее, живут так, как будто никогда и не жили. Пришла смерть, показывает тебе отрывки твоей жизни, а и показать-то нечего. Кроме уныния и страхов, злости и обиды. Выкиньте нахрен все это. Начните жить, радоваться. Ведь здесь и сейчас единственное, что у вас есть. Нет ни вашего придуманного будущего, ни прошлого, о котором надо жалеть. Есть только любовь здесь и сейчас. Эти вещи единственно реальные, а остальное — иллюзия. Притча в тему. Так говорили две свечи. «Жаль мне тебя», — сказала незажженная свеча своей зажженной подруге. «Короток твой век. Ты все время горишь, и скоро тебя не станет. Я много счастливее тебя. Я не горю и, следовательно, не таю. Лежу спокойно на боку и проживу очень долго. Твои же дни сочтены», — отвечала горящая свеча. «Я нисколько не жалею об этом. Моя жизнь прекрасна и полна значения. Я горю, и воск мой тает, но от моего огня зажигается множество других свечей, и мой огонь от этого не убывает. И когда воск и фитиль сгорят, то огонь мой, душа свечи, соединится с огнем пространства, частицей которого он является, я снова вольюсь в свой великолепный и сияющий огненный дом. А здесь я светом своим разгоняю мрак ночи, радую глаз ребенка на праздничной елке, оздоровляю воздух у постели больного, ибо возбудители болезни не выносят живого огня. Возношусь символом молитвенного устремления перед священными изображениями. Разве короткая жизнь моя не прекрасна? И мне жаль тебя, незажженная моя сестра. Жалка твоя участь. Ты не выполнила своего назначения. И где душа твоя? Огонь. Да, ты пролежишь в сохранности долгие годы. Но кому ты нужна такая? И какая радость и польза от тебя? Право. Лучше гореть, нежели почивать, потому что в горении жизнь, а в спячке смерть. И ты жалеешь меня, что я скоро сгорю и перестану жить, но ты в твоем сохранном бездействии и не начинала существовать, и так и умрешь, не начав. А жизнь пройдет мимо. Так говорили две свечи. Но чтобы перестать вам лежать на полке в пыли, нужно лишь зажечь огнем любви свое сердце и поделиться им с другими сердцами. Ваша любовь и ваше добро искренне изнутри озарят все вокруг. Представьте только, если каждый из нас действительно поймет, кто он есть здесь и сейчас, если просто войдет в состояние любви и радости, весь мир озарится теплом. Сердца воюющих наполнятся смирением и любовью. Идешь по улице, и все улыбаются. И это ли не рай на земле? Он только в нас. Нигде-либо, а только в нас, в нашем отношении к себе и окружающему миру, в нашем стремлении помочь ближнему, просто поделиться искренней частичкой своей души. Момент здесь и сейчас абсолютно уникален. Когда ты погружаешься в мысли какие-то, ты пропускаешь его, его вкусы и ощущения. Ведь они больше никогда не повторятся. Они такие уникальные здесь и сейчас. Попробуй каждый раз есть яблоко не как привычное, которое ты 100 раз жевал, как что-то новое, совершенно необыкновенное. Ведь именно это яблоко ты точно никогда не жевал. Просто насладись его вкусом. Как в первый раз. Как в первый. Привычка ума, к сожалению, забрала у нас уникальность момента настоящего. Ум и эго — два брата, тесно связанные друг с другом. Они мешают нам осознавать, потому что все превращают в привычку. Ты мог бы каждый день воспринимать как нечто новое, но они постоянно напоминают тебе, что где-то ты это уже пробовал и делал. И ты в результате превращаешь это не в радость и удовольствие, а это для тебя тяжкий труд снова делать одно и то же. Допустим, есть у тебя любимая песня. Ты ждешь, когда она заиграет по радио, делаешь погромче и специально покупаешь диск и слушаешь только одну свою любимую песню. Удовольствию нет предела. Но вот ум и эго говорят тебе, сколько можно одно и то же гонять по кругу. И ты думаешь, как же она приелась и надоела. Ты больше не хочешь ее слушать и, наоборот, избегаешь. Вот так и во всем. Взять, к примеру, отношения. Сначала ты ценишь и дорожишь каждым моментом, проведенным рядом с любимым. Затем эго и ум, два брата-близнеца, говорят: «А может, еще что попробовать? А может, это уже старое и ненужное? Тем более, что уже жить с ним невыносимо». А все потому, что любовь превратилась в привязанность, переполненную условиями. Вот мы и страдаем, потому что забыли о безусловности и ценности момента настоящего. Но выход есть. Медитация — вот лучший способ все наладить. Все получится. Главное — верить. Практика, которую вы можете делать каждый день для того, чтобы обновить свое восприятие, чтобы каждый день был особенным. С утра встаем и тут же идем к зеркалу, смотрим себе глубоко в глаза и говорим: «Этот день новый и такой единственный». Важно сказать это именно искренне, с огромной любовью к себе и миру. Стараемся делать все медленнее, чем обычно, просто осознавая, что именно делаете. Идете в душ и начинаете чувствовать, как каждая капля воды соприкасается с вашим телом. Какое-то блаженство, никуда не торопиться, а именно кайфовать от каждого действия. Дальше мы идем завтракать. И не думая привычным образом, есть ли пробки, а что будет сегодня на работе, мы просто едим, тщательно пережевывая пищу, стараясь ощутить по-новому привычные вкусы. И так во всем. Мы переключаем наше внимание с мыслей на чувства и поступки. Вы увидите, привычные вещи можно воспринимать как новые и находить в этом ощущении огромное количество энергии. Просто попробуйте. Что мы на самом деле делаем с помощью этой практики? Мы учимся медитировать над каждым действием. Оно само собой приносит нам радость. Это же так классно. Что бы ты ни делал, ты счастлив. Вот смысл ее. Для того, чтобы радоваться здесь и сейчас, жить полной жизнью в моменте настоящего, важно выкинуть все сожаления о прошлом и все ожидания из будущего. В этом гармония счастья. Вообще ожидать что-то в будущем глупо. Его нет. Его нужно создавать и моделировать, но никак не ожидать. Ожидание рождает страдания, так как ты не готов к другим вариантам. Все может пойти по свободному маршруту, но лучшим в перспективе образом для тебя. Так что не думай так много о будущем. Не береги себя для него. Не откладывай то, что важно давно сделать. Сделай это именно сейчас, и тогда тебе не о чем будет сожалеть. История моей хорошей знакомой. Она рассказала, что постоянно жила в ожидании того, что ее жизнь наладится, что еще чуть-чуть, и Бог ей даст какой-то шанс, чтобы выстрелить и добиться чего-то хорошего. Знакома? Я думаю, каждый хотя бы раз, а то и не раз, сталкивался с таким ожиданием. Так вот, она ждала и ждала, а годы все шли. Разочарование все больше и больше происходило от жизни. Разочарование — это, кстати, побочный продукт ожидания. Так вот, эта девушка ждала чудес в будущем, надеялась на них так, что практически не жила в настоящем. Я ей посоветовал не упускать этот момент, перестать чего-то ждать, а то вся жизнь так и пройдет бесследно. И она послушала совета. Самое забавное, к ее удивлению, все чудеса, которых она столько ждала, все возможности, которые искала она в будущем, она нашла именно в настоящем. Ее радости и восторгу не было предела. Жизнь стала бить ключом и заблагоухала яркими красками. Она стала телеведущей, как и мечтала. Но самое главное, что она просто начала быть счастливой, радоваться каждому мгновению. И каждая из них стала для нее уникальным. Подумайте, что мешает вам стать счастливыми? Что мешает начать жить прямо сейчас? Почему ваша жизнь складывается только из мыслей о будущем и переживаниях из прошлого? Здесь и сейчас начните жить. Откройтесь миру, и он преподнесет вам самые лучшие дары, что у него приготовлены для вас. Главное, когда вы в моменте здесь и сейчас, вы настолько восприимчивы и внимательны, что всегда разглядите эти дары, а не будете, не глядя под ноги, пинать их по привычке. Притча в тему. Используй прямо сейчас. «Святой Отец», — обратился новичок к отцу-настоятелю, «мое сердце заполнено любовью к миру, и оно очищено от искушений дьявола. Каким будет следующий шаг?» Падре попросил ученика сходить вместе с ним к больному человеку, который нуждался в исповеди. После того, как священник утешил семью, он обратил внимание на сундук в углу комнаты. «Что находится в этом сундуке?» — спросил он. «Одежду, которую мой дядя никогда не носил», — сказала его племянница. «Он всегда думал, что нужен какой-нибудь особый повод, чтобы надеть эти вещи. В результате они гниют в сундуке. «Помни о сундуке», — сказал настоятель ученику, когда они ушли. «Если в твоем сердце есть сокровища, используй их прямо сейчас, иначе они сгниют». Следующая история приключилась с моей очень хорошей подругой, с которой мы дружим уже много лет. В один из периодов своей жизни она очень захотела стать бизнес-вумен. Ей хотелось карьеры и денег. И в то время она совсем забыла о своем любимом, с которым они были уже пару лет как. Она стремилась, все пыталась что-то придумать и начинала дело за делом, полностью погрузившись в бизнес и забыв про любовь. Она это обосновывала так. «Да, сейчас плохо складываются отношения, но я сейчас разбогатею, и все наладится». Мы как-то с ней встретились, и она мне рассказала, что у нее происходит сейчас в жизни и как ей сейчас тяжело. Из разговора с ней я понял, что она настолько погружена в мысли о будущем, что совсем забыла про свою жизнь здесь и сейчас. В итоге через пару месяцев парень не выдержал и ушел, и она наконец-то поняла, что бессмысленно гнаться за идеями будущего. Главное — наладить все здесь и сейчас, особенно в душе, и делать свое любимое дело. Так она и начала жить. Сейчас очень счастлива и работает в банке, как и мечтала. Интересно, вы бы так же лениво проживали свою жизнь, верили бы в проблемы и обстоятельства, которые мешают, много думали бы вместо действий, жили бы без любви, если бы у вашего виска было дуло пистолета сейчас? Не тратьте время на весь этот бред. Живите полной жизнью здесь и сейчас. Любите, творите и делайте, что хотите прямо сейчас. Ведь сейчас — единственное, что существует. Живите так, как будто завтра не наступит никогда. К сожалению, координаты наших ценностей сместились на ум и на его здравый расчет. Но радость от такой жизни с каждым днем угасает. Хочется ведь просто быть счастливым, а не искать выгоду в счастье. Откиньте страхи о будущем. Управляя своими мыслями, настраивая их на добрый лад, вы каждый раз будете получать ту реальность, которую хотите. Откиньте мысли о прошлом и переживания из-за них. Это уже прошло, и больше этого не вернуть. Наоборот, чем больше вы переживаете из-за него, тем больше вы притягиваете в будущее и настоящее подобных ситуаций. Так что отпустите все страхи и сомнения. Здесь и сейчас решите, что в любом случае все к лучшему, и все сложится хорошо для вас наилучшим и наивысшим образом. И просто живите счастливо. Еще одна практика для того, чтобы чувствовать, что ничто не вечно в этом мире, что все проходит и не стоит на месте. Практика, которая научит вас ценить момент настоящего, осознавать, насколько он ценен и неповторим. Только здесь и сейчас. Только этот момент важен. Практика «Время счастья». Первое. Купите песочные часы. Самые красивые на ваш взгляд. Те, что будут радовать ваш взор и ваше сердце. Второе. Поставьте их на самое видное место в доме. Третье. Как только они попадаются вам на глаза, вы их переворачиваете и говорите искренне от сердца. Время любви, счастья и радости. Это простая практика, которая постоянно будет вам напоминать о добрых мыслях, чистом сердце и о том, что мир прекрасен. Ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Удачи! Все делайте с любовью. В этом секрет успеха. Вот такие простые рецепты для счастливой жизни. Самое главное, что ни мое, ни любое другое учение не приведет вас к счастью и не расскажет вам ничего нового. Вы и так обладаете этими знаниями с детства. Путь к вашему счастью лежит только через ваше сердце, так что эти медитации помогут вам открыть его и вновь увидеть мир таким, какой он в действительности есть, полный чудес и радости. Медитируйте, будьте каждый момент осознанны и проживайте здесь и сейчас каждую секунду вашего времени. Тогда ваша любовь разольется бушующей рекой и смоет все препятствия на вашем пути. Еще что очень важно делать в конце каждой медитации, так это искренне благодарить все сущее, Бога, самого себя за то, что вы имеете хорошего в этой жизни. Ведь хорошего всегда много, но, к сожалению, очень часто мы этого или не видим, или только просим, забывая о том, как приятно благодарить. Нас с детства научили брать, но вот отдавать хотя бы благодарность, с этим у нас проблемы. Будем учиться именно этому навыку. Так как это, во-первых, безумно приятно, а во-вторых, Это наполняет нашу жизнь чувством единения с Богом и дает возможность отдавать. Так приятно что-то отдавать искренне. Это похоже на то, как если бы мы любимому человеку что-то подарили от всего сердца. Ведь правда безумно приятно. То же самое и с благодарностью. Только давно этот навык, к сожалению, утерян. Притча в тему. О благодарности. В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спросить другого: «Что же ты летаешь туда-сюда?» «Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов «Помоги, Господи». А почему ты всегда отдыхаешь?» «Я должен носить Господу послания, которые начинаются со слов «Благодарю тебя, Господи». Это притча отражения нашей жизни на данный момент. Сила благодарности поможет изменить вашу жизнь. Она поможет притягивать в свою жизнь все больше хорошего. Ведь что на самом деле в этот момент происходит? Когда вы искренне благодарите за все то, что есть хорошего у вас, вы на самом деле говорите своему подсознанию, что у вас много чего есть. У вас все хорошо, и вам дается еще больше хорошего. Метод концентрации энергии. На чем концентрируешься, то и получаешь. Чем больше думаешь искренне о хорошем, тем больше его и получаешь. Так что благодарность искренняя помогает нам быть еще успешнее, богаче и, самое главное, счастливее. Недаром же во всех религиях и учениях упоминается именно о благодарности. Благодарность — это еще один ключ к радости и осознанности. Ведь когда ты находишься в состоянии благодарности, ты опять в медитации и в благости. Так что оглядитесь вокруг, посмотрите, за что вы хотите искренне отблагодарить. За хорошее здоровье, за то, что у вас есть чудесные родные, которые вас любят и которых вы любите всем сердцем. За то, что у вас есть крыша над головой, руки и ноги, которыми вы можете достичь желаемого. Вы можете медитировать и познавать себя. У вас есть возможность хорошо питаться и быть просто счастливыми. Поблагодарите за все это. Отдайте дань уважения сущему за это. Пусть этот поток благодарности льется через вас. Попробуйте не говорить на автомате «спасибо», а именно скажите сердцем «благодарю». Вскоре вы заметите, как сердце в этот момент становится горячее, и из него разливается ваша любовь. Чувствуете разницу между «спасибо» и «благодарю». Она огромнейшая, как бездна океана, которая разделяет эти два понятия. «Благодарю» — это дарю благо, дарю радость. Это отдавать, а не брать. Это быть источником для всего сущего. Это знать и дарить. Как приятно именно одаривать, ведь в этот момент все самое чудесное и приятное ты пропускаешь через себя. Дар Божий. Везде говорится, что именно в этот момент ты пропускаешь через себя дары. Так что перестаньте говорить спасибо. Будьте в чувстве благодарности. Меняйте этим свое существо изнутри, и пусть оно разливается через благодарность наружу. Старайтесь каждую медитацию заканчивать благодарностью. Каждую. Это поможет вам стать более медитативными. Это даст вам более глубокое состояние сознания и приблизит вас к вашей душе. Душа и благодарность вообще тесно связаны. Так что благодарность — это как тренировка для души. Она ее делает сильнее, шире и мощнее. Вы в этот момент забываете, что вы все еще тело, вы становитесь душой, и она начинает править вами и вашей жизнью. Это так прекрасно — жить душой, жить велением сердца в благодарности. Вы думаете, птицы по утрам просто так щебечут? Они благодарят солнышко за тепло, за то, что жизнь послала им пищу, и они могут накормить своих птенцов. Они поют о своей благодарности везде и всюду, без стеснений. А мы давно стесняемся быть добрыми и благодарить. Я подчеркиваю, быть именно добрыми, а не вежливыми, как нас учили в детстве. Ведь вежливость, по сути, это ложь как самому себе, так и человеку, которому ты говоришь «спасибо» только по привычке и потому, что так принято. Благодарность от сердца рождает в тебе искреннюю доброту, и ты искренне хочешь отблагодарить человека за помощь. Посмотрите ему в глаза. На секунду остановитесь. Перестаньте суетиться. Пусть через ваши глаза ваши души соприкоснутся. И в этот момент поделитесь своим теплом через благодарность. Дайте возможность человеку действительно получить дар теплоты вашей души, и вы увидите, как человек расцветет в этот момент. Внешне он может никак не измениться, но изнутри его глаза засияют тысячами звезд. И вы поймете, вот она. Вот она сила благодарности. Вот то, что трансформирует нас и мир вокруг. У вас после этого не останется сомнений в великой силе благодарности. Так что позвольте себе жить сердцем, позвольте медитации стать вашим естеством. Пусть она сопровождает вас во всем, что бы вы ни делали. Пусть все то, что вы раньше считали обыденным, станет через медитацию священным и одухотворенным. Просто отдайтесь ей. Перестаньте бороться и отдайтесь. Вы увидите, что вы утонули в прекрасном моменте здесь и сейчас, и все, что было якобы важно, оказалось бессмысленным. Все эти тысячи мелочей ушли на второй план, и вы действительно погрузились в жизнь, в такую, о которой знали только в детстве. Эта жизнь как волшебная сказка с миллионом приключений. И все они прекрасные, все они дают возможность жить. Если ты каждый день умираешь для старого, то ты каждый день рождаешься для нового. Умрите для всего старого, для того, что давно пора выкинуть на помойку, для всех проблем, что были вчера. И родитесь сегодня, как феникс из огня, в новом теле и с новым настроением. Ведь все, что вы помнили о себе прошлом, вы теперь понимаете. Это субъективно, и большая часть даже придумана не вами, а просто навязана. Так что выкиньте, я вам говорю, все страхи и сомнения, всю ложь и непринятие, все привычки. Пусть все это останется в прошлом. А мы живем сегодня. Только этот день, новый, обновленный, полный радости и любви, полное ощущение счастья и беззаботности. Любите. Я говорю, любите. И пусть это будут не просто слова, а целый мир чувств во всем их многообразии. Помните, что без любви не жизнь, а мука. Так что отдайтесь новой сказке с названием «Жизнь, полная любви и радости». Теперь это все, что у вас есть. Теперь это ваше естество. Просто живите. И пусть каждый прожитый день будет днем вашего рождения в этом мире. Празднуйте его, подарите себе этот праздник. Подведем итоги, что же такое медитация. Особое состояние сознания, когда ты очень расслаблен и находишься в единении со всем миром. Состояние безграничного счастья и безусловной любви к себе и ко всему сущему. Состояние здесь и сейчас, без мысли о прошлом и предположений о будущем. Искренняя благодарность Богу и самому себе за все, что есть хорошего в этом мире. И помните, чем бы вы ни захотели заниматься, будь то творчество, работа, создание гармоничных отношений, материализация желаемого или развитие сверхспособностей, именно медитация является ключом, открывающим все эти двери. Так что берите этот ключ и смело шагайте по жизни. Все двери на вашем пути открыты, и везде вам горит зеленый свет.